Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Стрельникова Ирина Юрьевна. Я старший специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-банка. Информирую о записи разговора. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Это вы, все верно? Правильно вас поняла? Правильно, правильно. Хорошо. В таком случае, до вашего сведения, что на сегодняшний день перед Альфа-банком у вас имеются незакрытые обязательства. Сумма к оплате у вас составляет 10 229 рублей. В просрочке находитесь уже 100 дней. Необходимо оплатить до 3 августа этого года. Скажите, как планируете закрывать данный вопрос? Никак. Что значит никак? У вас имеется долг, вам необходимо его оплатить. С чего вы взяли, что мне это необходимо? Поясняю. Дело в том, что вы должны понимать, что данные подаются в базу кредитных историй на основании федерального закона 218. Соответственно, я это понимаю. В ваших интересах, чем быстрее закроете вопрос, тем быстрее данные будут поданы. Мне все равно. То есть вы в дальнейшем не планируете пользоваться кредитными продуктами, и вы считаете, что планирую. Кредитная история вам не понадобится? Да. Что да? Так считаю. Как считаете? Как вы только что сказали. Вы спросили, вы считаете, что вы в дальнейшем не планируете кредитные продукты, вам не понадобятся? Я говорю, да, так я и считаю. Тем не менее, вы сказали, что вы планируете в дальнейшем обращаться за кредитными продуктами. Я такого не сказала. Я сказала, что я не планирую. Хорошо, поняла вас. То есть я так понимаю, вы сейчас не готовы на конструктивный диалог. А что такое конструктивный диалог? Вы расскажите. Вы расскажите, что такое конструктивный диалог, и я, может, и готова. Рассказываю. То есть это диалог настроен на решение вашего вопроса. Напомню. А, да? Это вы так придумали? Да. А, молодцы, что придумали. Ну, я слушаю, вы что предлагаете для решения данного вопроса? Да, у меня нет никаких вопросов, вопросы у вас. А, Ольга Викторовна, вы понимаете, что это ваш долг, и в любом случае он никуда не денется. Вам в любом случае его нужно оплачивать. Это вы так придумали? Это вы взяли на себя обязательства, и вам же нужно их закрыть. Это вы так придумали? Что значит, это вы так придумали? Ну, что мне что-то нужно. У вас уже есть обязательства, которые вы должны закрыть. У вас сложилась такая ситуация, что я должна... вы уже сейчас... У нас суд, что ли, прошел? Вы уже незаконно удерживаете денежные средства. А, в заложниках, ага. Да-да-да. А вы что, вы обращались в суд для того, чтобы вам предоставили денежные средства? Да, вот это вот, слушайте, вам нет, в 91-м году, так, послушайте вы меня, послушайте, радио, бла-бла FM, хорош, тарахтеть. Вы вот эту фишку вам вписали, вы обращались в суд в 91-м году еще в скрипт, и до этого все никак не выведут. Вы понимаете, что глупо так говорить? Причем тут вы обращались в суд? У нас все конфликтные ситуации... решается в суде. Мы в правовом государстве живем. И если у вас ко мне претензии, то идите и в суде доказывайте, что я что-то кому-то должна. Ольга Викторовна, решение, куда именно и какие меры предпринимать, принимает само руководство Альфа-банка. Да, принимайте. Просто суд – это единственный для вас способ получить денежное средство. Если вы в суд не пойдете, вы денег не получите. Я только рада буду, если вы туда не пойдете. Поняла вас. Ну, также имейте в виду, Ольга Викторовна, что в дальнейшем Альфа-банк имеет право воспользоваться статьей 382 Гражданского кодекса. Ой, да это вообще не имеет никакого значения. Мне все равно, кто мне будет звонить. Мне все равно, кто будет мне звонить. Поэтому вы должны понимать, что в данном случае у вас возможна смена кредитора, смена реквизитов и дальнейшее начисление. И на что это влияет? Ой, подождите, вы сейчас меня намеренно обманули, подождите, стоп, опять бла-бла FM включилась. Вы какие штрафы и пени? Коллекторские агентства в нашей стране, если вы не в курсе, не имеют банковской лицензии. Именно поэтому они не имеют права начислять штрафы и пени. Ну что ж вы врете-то так нагло людям? Вам не стыдно? Вам не стыдно быть такой обманщицей, подлой? Зачем вы обманываете людей? Поэтому вы можете самостоятельно ознакомиться с данной статьей. Я знакома, я именно поэтому вас и прерываю, потому что вы чушь несете, которая не имеет ничего общего с действительностью. Вы не забывайте, что есть ответственность за нарушение 230-го федерального закона, а именно за введение меня в заблуждение. Вы тогда повторно еще раз ознакомьтесь. Ну, повторно сами ознакомьтесь, информацию, дуб дерево хвойное. Я тоже поняла вашу позицию. Ну, все, можете быть свободны, я вас отпускаю. Вы не намерены решать вопрос на полное погашение, и, соответственно, я сейчас вас фиксирую. Вы поняли, что вы осуществили бесполезный звонок? И зря потратили мое время драгоценное. Ваше это время ничего не стоит, а мое время драгоценное. В следующий раз, сделайте сейчас глубокую фиксацию того, что для следующих звонилок, что вот такие разговоры, они бесполезны. Я знаю Гражданский кодекс, я знаю 230-й федеральный закон, и со мной так просто не получится меня обвести вокруг пальца, наплести мне три короба. Если хотите денег, идите в суд. Все другие попытки ваши останутся без моего внимания. У вас недержание, я не пойму, вы рот проветриваете, что ли? Всего доброго, до свидания. Почему вы перебиваете? Я еще не закончила. Да. Ольга Викторовна, здравствуйте. Говорите. Я представлюсь, это отдел по работе с задолженностью ООО «Химпротек». Интерес МПК, быстрые деньги. Меня Должмединов Марс Надирович, разговор записывается. Ольга Викторовна, звонок поступил по задолженности вашей. С 30 марта тянется вопрос по неоплате. Вы намереваетесь его закрывать? Нет. Вы уклоняетесь от оплаты, я правильно понимаю? Не намерена с вами это обсуждать. В рамках 230-го федерального закона с вами взаимодействие, Ольга Викторовна. Доказательства. То есть вы конструктивный диалог, наверное? Имеется. В первую очередь, мы работаем в интересах МФК быстрых денег. Нет, с вами. Не на словах. Доказательства имеются. Ольга Викторовна, вы можете в офис прийти МФК быстрые деньги? Понятно. И все у вас доказательств нет, значит разговор невозможен. У вас в личном кабинете информация имеется, Ольга Викторовна. Если у вас нет доказательств, разговор невозможен. Так у вас в личном кабинете информация имеется. Я вам все сказала. Личный кабинет так, с вами что ходите. Вы сказали? Любой. То я могу считать отказ от оплаты с вашей стороны? Вы можете сказать правильно? Что угодно, это не имеет никакого значения. Почему не имеет значения? А для кого это имеет значение? Я в интересах кредитора, я с вами разговариваю. У вас нет доказательств, что вы в интересах кредитора. У вас лично имеется информация? Нет, личный кабинет, не доказательство. На основании 1005 статьи Гражданского договора. Не доказательство, а личный кабинет. Очень жаль, что конструктивный диалог с вами да, складывается. Да, цель была помочь, да? Очень жаль. Возможно, перезвонят позднее. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, вы? Да. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна, ведется запись разговоров. Смесь непогашенный займ в микрофинансовой компании «Манимен». Почему такой длительный период не оплачивается? А зачем мне это с вами обсуждать? А с кем вы должны это обсуждать? Ну, не с вами точно. Вот как раз-таки с нами вы это и обсуждаете. Чего вы это? Зачем мне? Дело к нам на взыскание. Доказательства. Где? Какие вам доказательства нужны? Ну, уведомление законное. По факту вам законное. Звонят по вопросу законное вашей задолженности где? Перед кредитором. Вы избегаете ответа на вопрос? Кредитор вас уведомляет любым удобным для него способом. Ой, господи, поэтому это кто-то? Это кто-то что-то новенькое. Кто это придумал любым прописана. Удобным способом? Вы только что? 353 федеральный закон. Это придумал статья 10. Не относится. Это не 353 федеральный закон, это статья, которую вы назвали. Относится к уведомлениям в принципе, но не к уведомлениям о привлечении иного лица. Именно уведомление о привлечении иного лица регламентируется 230-м федеральным законом, статьей 9, пунктом 1, госпожа Пушкарева, неграмотная. Выучите вы уже его наизусть. Того. Мы начнем с того, госпожа Пушкарева, что вы каждое утро начинаете с того, с сегодняшнего дня, что изучаете 230-й федеральный закон, и только после этого звоните кому-то. Опять будете микрофон выключать? Начните и кнопочки себя, там нажимать? Или умничать, что вы будете делать? И умничать как обычно, не нужно. Как обычно униженно сбежите, Пушкарева. Мне бутылка заела. Все, а вы там сказали? На громкой нет. Связи, да? Всем курятникам меня слушаете? Что а вам за курица кудахчет смотрю, рядышком? Да? Вы, у кого там пластинка заела? Предводитель чего? Курятника? Курятника, да. Вот как вы общаетесь? Ну все, хорошо, я ваша директриса с этого момента. Вы уволены, Пушкарева, вы бездарь. Упаси боже, упаси боже. Ну все, тогда убиваемся об стену, как обычно, по старой доброй традиции. Ума не хватит быть директором. Вашего курятника? Да это какой там ум. Алло. Здравствуйте, меня зовут Галина Александровна, Home Credit Finance Bank. Виктория Валерьевна, могу поговорить? Говорите. Очень приятно, банк звонит в сервис, сохранить свои партнерские отношения. К сожалению, от вас не поступила оплата. Сумма на сегодняшний день составляет 4849 рублей 98 копеек. Период у вас не оплаты 44 дня. Скажите, пожалуйста, что случилось? По какой причине у вас не получается оплатить? А до этого я говорила, что случилось. Эта информация мимо прошла? Почему? Никакая информация не проходит мимо, поймите. У вас просто очень долгий период неоплаты, а банк хочет сохранить с вами партнерские отношения. Ну, так а зачем каждый раз звонить и одно и то же спрашивать? Хорошо, максимальный срок, который необходимо платить, это до 3 числа. Если вы оплатите через приложение «Мой кредит», сумма будет составлять 4900 рублей. Скажите, пожалуйста, когда вы, в какой день будете платить? Не буду платить. Что вам мешает, скажите, пожалуйста? Возвращайтесь к предыдущим разговорам, прослушивайте их и все узнаете. Ну, а при чем здесь предыдущие разговоры? Ну, а при чем здесь, смотрите, включаем здравый смысл. Вот мне звонит два раза в неделю ваш банк, задает один и тот же вопрос. Я каждый раз должна повторять одно и то же? Пожалуйста, не повторяйте. Вы пропадаете, и слава богу, в принципе. А, есть условия конкретного договора, в которые... На этих условиях. Которые что, входит в мое обязательство каждый раз сотрудникам банка повторять одно и то же? Можно оплачивать, согласно условию кредитного договора. Я могу, смотрите, я могу не оплачивать и не повторять. Кажется, так можно было. Вы поймите, просто в дальнейшем банк вправе будет вам выставить требования о полном погашении. Мне не интересно, что вы будете делать. И в дальнейшем вправе будет направить ваши документы. Мне интересно, что вы будете делать. И... Мне интересно. Скорее всего, возрастет. Интересно. Зачем вы это говорите? Мне неинтересно, что вы будете делать. Чтобы вас поставить график, и в дальнейшем, возможно, не будет никакого графика, я не буду ничего платить. В дальнейшем вам в очередной раз понадобится скрытым договором, будет проблема. Я разберусь сама. Не нужно мне навязываться. Мы не навязываемся. Ну и все. Всего хорошего, можете быть свободны. Обязанность производить оплату по вашему. Ага, полезная очень была информация. Еще что-то у вас есть важное? Хорошо, будем ожидать вашей оплаты. Не ожидайте, не будет оплаты. Августа. А последствия неоплаты мы вас предупредили. Все, пока. Всего доброго вам, Таня. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Говорите. Виктория Валерьевна, Вражников Александр Васильевич, банк Тинькофф. Озвонившись я по поводу невыполнения вами кредитных обязательств, и сейчас, учитывая длительность ваших систематических невыплат, требования банка выставил на закрытие целиком 187 375 рублей 65 копеек сегодня-завтра по кредиту наличными, и 163 518 рублей 68 копеек, сумма не окончательная, по кредитной карте сегодня-завтра. Оплата у вас поступает по требованию банка? А куда он его выставил? Что говорите? Куда банк требования выставил? А мы вправе так и в устной форме. Как раз таки, Виктория Валерьевна. А в устной форме вот так незнакомый дядька по телефону мне говорит вот это требование банка, да? Это серьезно. Я должна к этому серьезно относиться. Если вашему. Вы хотите в этом убедиться, да, возьмите второй телефон, позвоните по номеру горячей линии. Да, мне оно мой добавочный номер скажите. Не, мне просто неинтересно. Вопрос. Даже нет. Требования не вижу, значит нет никакого требования. Ну, так вы сделаете, вы ведь хотите убедиться или нет? Я хочу, чтобы банк приложил усилия для того, чтобы я убедилась. Пока усилия не приложены, я не верю вашим словам. Ну, понятно. Но, знаете, это не освобождает вас от выплат по кредиту. Но скажите, почему допустили образование просрочной задолженности, а оплату не производите в банк? А зачем вам эта информация? Ну, чтобы принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. А меня не интересует, какое решение вы примете. Вы от оплаты отказываетесь, нет? Ну, если вас это не интересует. Отказываюсь. Отказываетесь? Ага. Я данные зафиксирую, да, и также обязан, в принципе, уведомить, что чем скорее вы погасите задолженность, тем больше шансов урегулировать проблему без привлечения третьих лиц. Вот. А согласно статье 4 Федерального закона 230... Много ненужной мне информации, вот вы говорите. Мне это вот совершенно неинтересно. Бесполезная информация. Нет, это бесполезно. Вот. А банк, я в состоянии для себя определить, какая информация для меня полезна, какая нет. И вот ваша информация. Даже если не полезна для вас, как зачем вы считаете? Зачем вы мне навязываетесь со своей информацией? Вот, обязан я уведомить, да, что так я вас освобождаю от этой обязанности. Мне неинтересна ваша информация. Так вы не вправе меня освободить от этого. Ну, а перед кем вы обязаны осуществить действия? А перед своим работодателем. Ну, вот работодателю и рассказывайте, а мне не надо. Ну, так вы наш клиент, Виктория Валерьевна. Так мне неинтересна эта информация. Зачем вы мне ее рассказываете? Ну, я вас не спрашиваю, интересно вам это или нет. У вас же каждая звонилка одно и то же повторяет. Зачем мне это слушать, тратить свое время на вас? Вот, ну, возможно, вы это не слышали. Да. Я это слышала. Вы ничем не отличаетесь от предыдущих звонилок. Вы точно такой же. Ничего нового вы мне не скажете. Да, именно так я и говорю. Ну, понятно. С третьими лицами, родственниками, соседями. Соседями. С работодателем вправе связываться. Хорошо. Да, с целью моей первой любовью еще свяжитесь, привет передайте ему, а то не видела его 40 лет. Да, возможно, если номер как раз таки появится, может быть, позвонит вам передать. Вы найдете, я верю, вы найдете. Да, отказ от исполнения обязательств вас от выплат по кредиту не освобождает. Хорошо, вы это уже говорили, вы повторяете, зачем? Я этого не говорил. Говорили. Я этого не говорил. В начале разговора, смотрите, вы как не следите за ходом. Ну, это неправда, это неправда. Ну, переслушайте, да, потом записи, банка направлена возврат долга, все равно будет продолжаться. Вам обязательно надо это сказать, да? Хозяин накажет, если не скажете. Трубочку забыли повесить, если у вас все.